Трактор заглушили. В это время, прервав мои рассуждения, к машине вернулись коллеги. Они молча уселись на свои места. Славик завел двигатель, и мы опять попылили по грунтовке. «А итоги переговоров?» — обиженно спросил я. «Или что, я недостоин знать вашу тайну, господа?» «Расслабься», — бросил Славик через плечо. «Через 3 минуты мы тебя посвятим». Проехали еще 500-600 метров, и Славик остановил машину, на этот раз почему-то не заглушив двигатель. «Пошли, кое-что обмозговать надо». Он вылез наружу, за ним покинул салон Серега, прихватив лежавшую между передними сиденьями радиостанцию. «Эй, деятели, а пленный?» — я кивнул на Хаджу. «Вы что, решили его без присмотра оставить?» «Пошли!» — настойчиво повторил Славик с оттенком недовольства в голосе. Я пожал плечами и последовал за товарищами. Мы отошли вправо от дороги 15 метров и оказались в глухих кустах. «Ну вы даете, ребята!» — я изобразил удивление. «Совсем уж короче так!» — прервал меня Славик. «Как только он дернет, след в след перемещаемся за Серегой и очень внимательно слушаем его команды. Понятно? Кто дернет? За что дернет? Вы что, дуркуете?» В этот момент наша машина, завизжав, рванула с места и помчалась по грунтовке. «Ух ты! Ну, Славик и стратег. Хаджа действительно дернул!» Мы ломанулись вслед за Серегой гуськом по какой-то тропинке, он знал. А я опять себе сказал, что попал в хорошую компашку, потому что если здесь топать наугад без фонаря, можно всю ночь тыкаться фейсом в колючие заросли. Серега, безошибочно выдерживая направление, бежал по одному ему ведомой тропинке, ловко огибая кусты. Мы со Славиком плотно следовали за ним, подняв руки, чтобы защитить лицо от хлеставших веток. Минут через 5 Серега резко остановился. «Сейчас вылезем на бугор. Оттуда хорошо видно. Здесь должно быть. Больше негде. Только сидите тихо. Там очень близко могут услышать». Мы переместились еще немного и расположились в кустах. Отдышавшись, я внимательно осмотрел местность. Однако ничего, кроме смутных очертаний поворота грунтовки в обрамлении густых кустов, не просматривалось. А может, Серега ошибся? Буквально через 30 секунд на поворот выскочила машина. Заскрипела, завизжала тормозами. Ее слегка занесло на обочину, затем она выровнялась, проехала еще немного и вдруг пропала. Я потряс головой и пару раз моргнул. Что за чертовщина? Раздался звук, похожий на скрежет металла о песок, глухой удар и пропала. Спустя еще 5 секунд там внизу вдруг все ожило. Поворот осветился 2 парами невесть откуда взявшихся фар. Заработал двигатель легковой машины, откуда-то справа, 20 метров. Затем, взревев, зарычало что-то тяжелое, по-моему, тот самый экскаватор или трактор, который скрежетал в эфире. Воскликнул Серега. Мы со Славиком, тоже рассмотрев, что внизу творится, одновременно издали неопределенного характера звук, мало на что похожий, но, несомненно, выражавший недоумение, удивление и, если хотите, запоздалый испуг. На грунтовке за поворотом зияла здоровенная яма с отвалом на левую обочину. С нашего холма В свете фар была видна только крыша машины, которая в эту яму и ухнула, издав такой неприятный звук. От крыши до уровня дороги было не менее 1,5 метров. В свете фар возникла фигура. Кто-то подошел к краю ямы и несколько секунд неподвижно стоял, очевидно, смотрел вниз. Затем он махнул рукой и отошел в сторону. Из темноты к яме рыча подполз здоровенный экскаватор. Развернувшись, экскаватор занес над ямой ковш, подержал несколько секунд и резко опустил этот ковш вниз, обрушивая его на крышу машины. Я невольно вздрогнул. Ну и дела. А если бы Серега не взял станцию? Или вдруг бы эти товарищи общались на другой частоте? Я глянул на своих. Они напряженно наблюдали за работой мощной машины, никак не выдавая своих чувств. А может, в темноте я просто не разглядел? Между тем стальная рука с десяток раз долбанула по машине, сминая ее в лепешку. Вскоре с нашего наблюдательного пункта крыша, под которой некоторое время назад мы имели возможность находиться, уже не просматривалась. Экскаватор немного сместился и начал заваливать яму землей. «Ну и бандиты», — подумал я. «Слышал, что в асфальт людей закатывают, но чтобы вот так...» «Пошли!» Серега дернул меня за плечо и растворился в кустах.